Глава 39. Илья Кравцов. Дамир резко остановил машину возле моего дома, и я, с трудом подавляя нарастающую ярость, в бешенстве уставился на него. «Ты что творишь, а? Зачем мы здесь? Я сказал тебе ясно, вези меня к Василисе!» Он лишь посмотрел на меня с какой-то странной смесью сочувствия и злорадства, после чего снисходительно кивнул на дом. «Поверь, Илюх, я тебе услугу оказал. Иди уже!» «Хватит буянить, соседи сейчас полицию вызовут, опять за тобой ехать придется». Не слушая его, я распахнул дверь и, даже не закрывая ее, пошел к дому, чувствуя, как внутри все бурлит от негодования. Неделю назад я был уверен, что потерял все – карьеру, репутацию, ее. А теперь? Теперь я должен был найти ее, и вместо того, чтобы помочь, друг зачем-то таскает меня по городу. Поднявшись на ступеньки крыльца, я решительно протянул руку к дверной ручке, но дверь распахнулась, прежде чем я успел ее коснуться. Сердце замерло. Я замер. На пороге стояла Василиса. Вся моя злость, вся ярость, все отчаяние, все мгновенно исчезло. Словно кто-то одним движением стер все лишнее с доски. Осталась только она. Стояла, как призрак из прошлого, но такая живая, такая прекрасная, что дыхание застряло в груди. Та самая, поселившаяся в моем сердце с абсолютно ясным взглядом и искоркой, по которой я так скучал. «Вась!» — голос сорвался, и я с трудом проглотил комок в горле, пытаясь сказать хоть что-то внятное. Она улыбнулась чуть заметно, робко, словно боялась, что я исчезну. «Привет, Илья Валерьевич!» «Ты все вспомнила?» — спросил я тихо, почти шепотом. Она подошла ко мне еще ближе и медленно, очень осторожно подняла руку, касаясь пальцами моей щеки. Я инстинктивно закрыл глаза, чувствуя, как ее прикосновение пробегает по всему телу дрожью. «Все», — тихо сказала она, — «я вспомнила все. И даже больше». Я резко притянул ее к себе, заключая в такие крепкие объятия, что едва не задушил. Уткнувшись лицом в ее волосы, вдыхал их нежный, чуть сладковатый аромат и не мог остановиться, жадно убеждая себя, что это не сон. «Ты не представляешь», — хрипло прошептал я. «Не представляешь, как я боялся, что потерял тебя навсегда». Она тихо всхлипнула в моем плече и сильнее сжала мои плечи. «Я тоже боялась, но теперь это закончилось. Теперь я здесь». Мы стояли так несколько долгих минут, не в силах оторваться друг от друга, будто боялись, что стоит одному отпустить, и мы снова окажемся в том ужасном одиночестве, в котором провели последние дни. «Эй, молодежь!» — послышался возмущенный голос Дамира от ворот. «На улице-то прохладно! Может, домой пригласите? Я так-то вас вез, а теперь хочу кофе и покрепче». Я усмехнулся и нехотя выпустил Василису из своих объятий, но она вдруг задержала мою руку. «Илья, подожди, у меня есть кое-что важное». Сердце мгновенно сжалось от тревоги, и я с опаской посмотрел на нее. «Что-то не так?» «Нет, все так, просто...» Она улыбнулась немного неуверенно и протянула мне белый прямоугольник бумаги. «Посмотри». Я взял бумагу, стараясь унять дрожь пальцев, и взглянул на маленькую черно-белую фотографию. В первую секунду ничего не понял. Затем сердце остановилось на пару мгновений. УЗИ – крошечный, почти неразличимый комочек, и подпись врача на английском. «Heartbeat detected». «Сердцебиение обнаружено». Я поднял на нее глаза, с трудом выговаривая. «Это значит...» Она кивнула, глаза блестели от слез, но улыбка была абсолютно счастливой. «У нас будет ребенок, Илья. Твоему генетическому материалу плевать на наркоз, восстановление и прочие неприятности. Видимо, Господу Богу виднее. У нас будет ребенок, Илья». Я замер, не способный произнести ни слова, только вновь и вновь перечитывая эти слова. Мое дыхание участилось, и, кажется, я впервые в жизни испытал настоящий эмоциональный шок. В этот момент, как нельзя вовремя, в кадр впрыгнул Барсик, небрежно устроившись у Василисы на плече и гордо уставившись на меня своими большими зелеными глазами. Затем, явно посчитав меня лишним в этом семейном воссоединении, потянул лапу, будто отталкивая от нее подальше. «Эй!» — невольно возмутился я, ошарашенно переводя взгляд с кота на Василису, которая уже смеялась сквозь слезы. «Ну что, Барсик, кажется, папку пора кормить!» — произнесла она, шмыгнув носом и нежно почесала кота за ухом. Но прежде чем я успел что-то ответить, за спиной Василисы возникла моя сестра Ярослава. На бегу, чуть не сбив на повороте с ног Дамира, который ошалело наблюдал за происходящим с порога. «О, ты уже тут! Прекрасно!» Возбужденно затараторила сестренка, приобнимая меня сбоку. «Вась, Илюха, тут такое дело!» Начала она, отбрасывая с глаз прядь волос. «Мы с мамой решили праздничный ужин устроить. Все-таки воссоединение семьи. И это... кажется, у нас курица немного того!» Я уже хотел спросить, что значит «немного того», но в следующую секунду густой дым начал заполнять коридор, доносясь с кухни, где тут же послышался голос мамы. «Все нормально. Это просто эффект прожарки такой. Я где-то читала. Мама, ты курицу не прожариваешь, ты ее кремируешь!» Рявкнула Ярослава, вскидывая руки. «Боже, женщины, вы спалите семейное гнездо сыну!» Заорал невесть, откуда взявшийся папа, серьезно шагающий в сторону кухни. «Видимо, спасать маму». Василиса захохотала, спрятав лицо у меня на плече. И я, наконец, позволил себе расслабиться и рассмеялся вместе с ней. И пусть курица превратится в уголь, а кухня в полигон для испытания огнетушителя. Главное, что теперь все, кого я люблю, были здесь. Ведь моя семья стала полной лишь в тот момент, когда в нее вошла Василиса, и теперь я ни за что не дам ей уйти. Никогда.